Глава 7. После первой пары стопок Никитина осенила. А не позвонить ли Анастасии? Она-то вроде как согласилась на встречу, а он, лопух этакий, до сих пор эту встречу не назначил. Не откладывая дело в долгий ящик, Андрей набрал номер. «Слушаю». Приветливостью в голосе девушки и не пахло. То ли отвлек от важного дела, то ли она обиделась на его долгое молчание. «Анастасия Георгиевна, доброго вечера! Узнали?» «Вы по делу или как?» «Определенно обиделась. Надо срочно исправлять ситуацию». «Анастасия, звезда моя!» — начал было Никитин, но девушка бросила трубку. «Так, подход выбрал неверный. Дубль 2. Гудок. 2. «Ну?» Судя по тону, она уже не скрывала своего раздражения. «Анастасия Георгиевна, вы просили о встрече. Я готов. Сегодня и сейчас. Вы как?» — деловым тоном произнес Никитин. «Вы пьяны?» «Нет. С чего вы взяли?» — немножко покривил душой Андрей. «Сужу по вашей непомерной болтливости. Я подъеду, давайте адрес». В трубке вновь раздались короткие гудки, но Никитин мысленно потирал руки. Вечер обещал быть интересным. Отправив в сообщение адрес бара, в котором находился, Никитин выбрал столик в углу, где принялся ожидать гостью. Когда она, наконец, появилась на пороге заведения, Никитин разочарованно фыркнул. Зеленый брючный костюм намекал на деловую встречу, а не на свидание, о котором он грезил. Андрей изобразил на лице восхищение и, приподнявшись, махнул Насте, приглашая за столик. «Добрый вечер». Он галантно отодвинул стул, позволяя ей сесть. «Добрый». Она благодарно кивнула в ответ на его заботу. «Прекрасно выглядите». «Благодарю. Но вы надеялись на что-то другое?» «Я думал, наряд будет более...» «Откровенным?» Настя окинула его ироничным взглядом. «Женственным. Юбка или платье?» «Вы против брюк на женщинах?» «Вовсе нет. Я против брюк на вас». В ответ на его неуклюжий комплимент Настя закашлялась. Он протянул ей коктейль. «Взял на себя смелость заказать на свой вкус. Попробуйте, вам должно понравиться». Она приняла бокал и сделала глоток. «Спасибо. Действительно вкусно». «Вы голодны? Хотите, закажем что-нибудь?» Он подвинул ей меню, чтобы она могла выбрать. Настя покачала головой. «Пожалуй, нет. Давайте приступим к делу». «Так мы уже приступили. Разве нет?» — недоуменно спросил Никитин. «Я бы хотела обсудить условия. Когда именно я получу информацию?» «Погодите, так вы что, серьезно? Предлагаете мне переспать с вами в обмен на сведения?» «Переспать? Вы что о себе возомнили? Ужин? Вот красная цена вашей информации». Они возмущенно уставились друг на друга, а потом Никитин захохотал. «Ой, не могу! Это же надо!» «Прекратите немедленно смеяться!» — негодующе воскликнула Настя. «Не могу!» Никитин и вправду не мог остановиться. Он выплескивал через смех весь сегодняшний стресс. «Тогда я ухожу!» Настя взяла сумочку и поднялась. «Погодите, Настя! Ой, Георгиевна!» Он схватил ее за руку, не давая ей уйти и пытаясь отдышаться. «Пустите меня!» Она попыталась вырваться, но Никитин держал ее крепко. Наконец, он смог связно говорить, не перемежая слова смехом. «Настя, прошу вас, не уходите! Давайте поговорим!» Видя, что она колеблется, он добавил. «Я больше не буду смеяться!» «Честно, пионерская. Да и смеялся я над собой, а вовсе не над вами». «И над чем же вы смеялись?» — спросила Настя, вернувшись за столик. «Над своей глупостью». Он подмигнул нахмурившейся девушке. «Не берите в голову. И вообще, предлагаю перейти на «ты». Согласна?» «Допустим». Она нехотя кивнула. «Тогда давай выпьем». Он поднял бокал. «За нас». Настя его тост не поддержала. Слегка пригубила напиток и отставила в сторону. «Андрей, я все же хотела бы получить кое-какую информацию о мальчике. Хоть что-то ты можешь мне рассказать? В свою очередь, я могу пообещать, что помогу тебе, если представится такая возможность». Пока она говорила, Андрей внимательно на нее смотрел. Она действительно так наивна или прикидывается? Никитин склонялся ко второму варианту. «Ау, ты меня слушаешь?» Настя помахала ему перед лицом ладонью. «Да, причем внимательно. Не думаю, что мне понадобится твоя помощь, но я готов кое-что рассказать. В обмен на небольшой тест». «Какой еще тест?» Настя нахмурилась. «Вот, взгляни». Сам, поражаясь своему неожиданному порыву, он вынул из кармана кошелек и придвинул к ней. «Что можешь о нем рассказать?» Настя взяла в руки кошелек и внимательно его осмотрела со всех сторон. «Мужское портмоне. Хорошая, дорогая кожа. Явно ручная работа. Гравировка незнакомая, но я склоняюсь к тому, что это инициалы, а не логотип. Твое?» «Нет, не мое». «Погоди, тут что-то есть». Она как-то по-хитрому развернула кошелек, обнажая маленький кармашек с замочком. Немного повозившись, Настя достала из кармашка небольшое черно-белое фото. «Девушка. Молодая». Она прищурилась, разглядывая снимок в полумраке бара. «Текст на обороте не разобрать». «Дай взглянуть». Он взял фотографию и тут же выронил ее. Руки задрожали, а сердце заколотилось как бешеное. Он схватился за грудь, горло сдавил спазм. «Эй, что с тобой?» Настя обеспокоенно подскочила к нему. «Тебе плохо? Вызвать скорую?» «Нет, все в порядке». Никитин на ощупь открыл в кармане пузырек и вынул таблетку. Положив ее в рот, он запил коктейлем. «Это ты так на фото среагировал? Тебе знакома эта девушка?» «Это моя сестра». Слова дались Никитину с трудом. Осмыслить случившееся и вовсе не получалось. Снимок его сестры лежит в кошельке неизвестного, у которого мальчишка украл этот кошелек. Как это вообще возможно? Что, черт побери, происходит? «Так это все же твой кошелек? Тогда почему такая странная реакция? Андрей, ты меня слышишь?» Но Андрей ее не слышал. «Прости, мне пора». Он схватил кошелек, бросил его в карман куртки и пулей выскочил из бара. Настя озадаченно посмотрела ему вслед и подняла со стола брошенную фотографию. Никитин шел по парку и вспоминал прошедшую летучку. Задорожный собрал их с самого утра и велел доложить, как продвигается дело. Журналисты и вышестоящее руководство драли с него три шкуры, а он, в свою очередь, драл их с подчиненных. «Вы, мать вашу, долго еще будете тянуть резину?» Зычным голосом прокричал Олег Палыч, как только собрались все причастные. «Никитин, твою дивизию! Неделю на исходе! Что у тебя?» «Работаем, Олег Палыч», — невозмутимо произнес Андрей. «Как раз пришла информация из столицы. Все три жертвы были детдомовские. Почти сразу после выпуска приехали в наш город. Предположительно, хотели стать моделями. По крайней мере, две из трех точно». «А у нас тут что, медом намазано?» — сбавил тон задорожный. «Я и агентств модельных ни одного не знаю. Таких, чтоб прямо из столицы про них слыхать было». «У одной из девушек нашли визитку», — взял слово Матвеев. «По указанному в ней адресу оказался офис, который сняли как раз перед убийствами. Кто именно его снял, выяснить не удалось. Работник, выдавший ключи, на следующий день уволился и исчез в неизвестном направлении». «Так», — нахмурился Олег Палыч. «Подытожим. Три девицы, сироты. Искать их вряд ли кто-то станет. Приехали якобы по приглашению одного из модельных агентств. Человек, снявший офис, предположительно и есть убийца. Все верно». Тишина послужила ему ответом. «Ну а мотив?» «Мотив пока выясняем», — вновь заговорил Никитин. «Девушки между собой похожи, словно родные сестры. Найдены все в одной позе, убиты одинаково. Вероятно, они кого-то ему напоминают, и он так мстит». «Допустим. Как искать его собираетесь? Зацепки есть? Свидетели? Подозреваемые?» «Есть зацепка», — произнес Матвеев, а Никитин удивленно на него воззрился. Ничего подобного Сергей ему не сообщил. То ли не успел, то ли... «Мать мальчишки, которого с крыши скинули, отравлена тем же веществом, что и жертвы, сильнодействующим рецептурным препаратом, оказывающий седативное и сильное гипотензивное действие. Пробуем копать в этом направлении». «Это точно не самоубийство?» «Нет, мальчишка сопротивлялся, ногти обломаны, кое-где до крови. Под ними частицы кожи от верхней одежды, предположительно, кожаная куртка или плащ. «Понятно. Что по отравляющему веществу?» «Пока ничего хорошего, Олег Павлович. Данный препарат можно при наличии рецепта приобрести в любой аптеке, хотя доза большая. Проверим некоторые крупные аптеки, может, нам повезет. Но надежды большой на это нет. Далее, продавшего матери мальчика убийственный коктейль мужика также не нашли. То ли он замешан и скрылся, то ли убийца тщательно заметает следы. Выясняем». «Плохо, ребята!» Задорожный хлопнул ладонью по столу. «Смертей стало больше, ключевые свидетели пропадают, а вы в ус не дуете. Ничего толком не выяснили, а этот подонок вот-вот вновь убьет. Давайте-ка напрягитесь. Все, свободны». Никитин едва успел нагнать Матвеева у выхода. «Серега, это что сейчас было?» Схватил он товарища за рукав пальто. «Ты почему мне ничего не сказал?» «Да некогда было, Андрей!» Матвеев попытался выскользнуть из архива и удрать. «Я сам только узнал. Давай позже поговорим. У меня дело сейчас срочное». «Какое еще дело?» — нахмурился Никитин. «Да свидетеля одного нашли. Допросить бы!» — замялся Матвеев. «Почему без меня?» «Это по другому делу. Я тебе вечером все расскажу. Договорились? А ты пока подумай, как нам убийцу вычислить, пока Палыч нам голову не оторвал». Матвееву удалось наконец высвободиться и протиснуться во вращающуюся входную дверь, оставив Никитина удивленно смотреть ему вслед. Поднявшись в свой кабинет, Никитин сел в кресло и разложил перед собой заключение судмедэксперта. И как он раньше не заметил, что вещество, которым были отравлены девушки, и, как сегодня выяснилось, еще и мать мальчишки, ему знакомо. Да что там, он его каждый день с собой таскает. Неожиданно сердце сдавило, дыхание стало прерывистым. С трудом достав таблетку и проглотив на сухую, потому что не было сил встать за водой, Никитин откинулся в кресло. Чуть погодя, спазм прошел, давая Андрею возможность встать. «Ань, пойдем пройдемся», — предложил он сидящей на столе сестре. Она встала и без слов скользнула за ним. С того дня, как он испытал на себе гипноз, Аня предпочитала молчать, лишь изредка нарушая тишину. Странно, обычно она не была столь погружена в себя. «Как думаешь, почему твоя фотография была в том кошельке?» — проговорил Никитин, вдыхая полной грудью свежий морозный воздух. В парке утром буднего дня было безлюдно, потому он мог разговаривать вслух, не боясь привлечь к себе ненужного внимания. «Откуда же мне знать? Не я же ее туда положила?» — пожала плечами Аня. «А кто?» «Может, ты?» «Ну да, еще скажи, что и кошелек мой», — хмыкнул Никитин. Аня промолчала, глядя перед собой. «Почему у меня такое ощущение, что все происходящее связано с тобой?» — спросил Никитин, и Аня уже было хотела ответить, но ее прервал телефонный звонок. «Слушаю». «Андрюха, срочно выезжай, сейчас адрес сброшу», — раздался в трубке голос Матвеева. «У нас новый труп». Никитин выматерился, а потом выматерился еще раз, когда увидел адрес. Неужели Викентий Петрович перешел кому-то дорогу? Прибыв к кабинету доктора, Андрей осторожно заглянул в помещение, где уже работала команда экспертов. «Андрюха, заходи! Чего ты там топчешься?» — окликнул его Матвеев. «Вот, посмотри!» Никитин с жалостью взглянул на тело пожилого доктора. В глазах того застыл ужас, рот разъявлен в беззвучном крике, одна рука тянется в сторону выхода. «Жуть, да?» — спросил его стоящий рядом молоденький эксперт. «Давненько у нас такого не было». «Чё ты млеешь?» — одернул его старший коллега. «Никогда и не было, как будто проклять какое-то, убийство за убийством». Никитин никак не прокомментировал услышанное. Он, не отрываясь, смотрел на мертвого доктора. «Это и был твой свидетель?» — хриплым каким-то чужим голосом спросил он Матвеева. «Да не!» — отмахнулся Сергей. «Я до него так и не доехал. Сюда вызвали». «Кто его нашел?» «Секретарша. Да вон она сидит. Сопли, слезы на кулак мажет. Шок у нее. Ни слова больше сказать не может. Ну, хоть нам позвонила, и то хлеб. Я тебя чего звал-то?» Матвеев взял со стола пакет, в который упаковывали улики, и протянул Никитину. «В руке у него нашли. Судя по всему, вы знакомы?» В пакете оказалась его, Никитина, визитка. Андрей поднял глаза и наткнулся на внимательный взгляд друга.